А вот Оклахома уже полностью занята милицией Техаса. Ранее этот молодой штат являлся территорией индейских племен. С независимостью аборигенов янки покончили, что они делали постоянно, хотя и заключали договоры с клятвами. Настоящий джентльмен ведь хозяин своего слова, как его дал, так и забрать может. Теперь все вернулось на круги своя. Престарелый Джон Хиннингер Риган, единственный еще живущий из министров первой кша, ставший президентом суверенного Техаса в свои 80 лет, объявил о вхождении индейских земель в республику одинокой звезды. И это есть плата, уже произведенная Испанией союзнику, а за ней будут и другие счета. Униформа испанской армии в войну с США 1898 года. Уже тогда стали понимать, что под жарким тропическим солнцем требуется практичность, а не красота, особенно с французским революционным привкусом. Глава 11. Нет, каковы наглецы, ведут себя на Филиппинах как хозяева. Ничего, теперь мы им преподадим урок вежливости, пусть убираются с нашей территории, пока мы им все ребра не переломали. Командующий объединенной германской восточно-азиатской эскадры контр-адмирал Дидерихс медленно прошелся по мостику своего флагманского Дойчланда, ведь корабль с таким громким названием и должен стать местом пребывания адмирала и его штаба. И как ни странно, в словах немца был определенный резон. Да, Испания и США вели войну между собой, но часть территории Филиппин, как раз та, на которой вольготно расположился высаженный американцами десант из солдат армии и морской пехоты, теперь принадлежала уже Германии. Причем на совершенно законных основаниях, часть острова была передана маршалом Бланко на переговорах с немецкой делегацией в присутствии самого кайзера Вильгельма II. Так что он, как командующий германской эскадрой, вчера вечером отправил парламентера и предложил контр-адмиралу Джорджу Дьюи принять ультиматум, или отвергнуть его. Пока Германия и САСШ не являются противниками и между странами не объявлена война, стоящим в ковите американским кораблям следует либо незамедлительно навсегда уйти из бухты куда угодно, или разоружиться с последующим интернированием, которое сами немцы произведут с соблюдением всех принятых цивилизационными странами процессуальных норм. А нет, так нет, и он, контр-адмирал Отто фон Дидерих, с силой выпроводит нежеланных гостей из уже германских территориальных вод. И неважно, что на этот счет думают местные повстанцы. Это дело сугубо испанского правительства, и пусть оно подписывает с ними соглашения, которые будут взаимоприемлемы, а если будет нужда, то представители кайзера выступят между законными властями и бунтовщиками-посредниками. А потому американцам нечего на них ссылаться, это им не с индейцами или мексиканцами договора подписывать, которыми только потом подтираются. У немцев принято вести дела честно, и договоренности надлежит соблюдать. Ультиматум Джорджу Дьюи был нарочно составлен в оскорбительных выражениях ему лично, но не стране САСШ как таковой, и в эпитетах Дидерихс не скупился. Он хорошо помнил, с каким нескрываемым пренебрежением и недоброжелательностью относились к прибывшим в Манильскую бухту германским кораблям сами американцы. Впрочем, не без причин, это стоит признать. С кораблей Кайзерлихмарине испанцам передали необходимое для них оружие и боеприпасы, а знающие толк в инженерном деле офицеры помогли вокруг трех береговых 240 мм пушек Круппа возвести земляные валы, превратив те в серьезные форты с полевыми укреплениями. И глядя на эту мощь германской артиллерии, многие назвали испанского адмирала Монтехабура, то есть ослом. Бой с американской эскадрой надо было принимать именно на рейде Манилы, ведь попадание 140 кг снарядов из любой из трех новеньких пушек были смертельно опасны для вражеских крейсеров, прикрытых только броневой палубой. Но, видимо, на Филиппины сослали самого никчемного, ведь на Кубе адмиралы Сервера и Рамос устроили возомнившим о себе невесть что американцам настоящую показательную порку, которая раз от раза повторялась. Но сейчас, выйдя всей эскадрой из Моровилиса, который сами американцы определили местом стоянки кораблям и пароходам иностранных держав, Дидерихс сохранял невозмутимость. Хотя в глубине души, несмотря на свой опломб, адмирал опасался весьма вероятного сражения, ведь американская эскадра тоже выходила навстречу Исковите. А что им оставалось делать, не разбив германский отряд, нельзя напасть на испанские броненосцы, что сейчас должны вести в бухте Субик-Бей с прибывшим подкреплением из монитора и бронепалубного крейсера. У адмирала Камары слабейший противник, так что испанцы должны добиться победы. Хитрость удалась, теперь все зависит от пушек, пробормотал Дидерихс, радуясь, что удалось высадить десант на помощь окруженным в Маниле испанцам. Тех взбодрило известие о победах Сервера и Рамоса, и уныние, в котором они пребывали после разгрома испанской эскадры в Кавите, исчезло бесследно. К тому же все знали, что посланная из Кадиса резервная эскадра контр-адмирала Камары на подходе, и ждали ее с нетерпением. И подкрепление пришло, и более того, теперь усиленное полнокровным германским батальоном, а на береговых батареях Манилы уже распоряжаются немецкие офицеры Рейхсвера, знающие толк в пушках. Да и германская эскадра, решившая начать первое для Кайзерлихмарини морское сражение, превосходила по силе американцев. Дойчланд и Кайзер только считались крейсерами после проведенной модернизации, но четверть века тому назад они строились как казематные броненосцы, с нынешней скоростью едва в 13 узлов, какие из них крейсера при таком ходе. А вот как броненосцы для колониальной службы вполне подходящие. В забронированном 8-дюймовыми железными плитами каземате установлены 8 260 мм короткоствольных пушки Круппа с дальностью стрельбы в 30 кабельтовых. Броненосный пояс из железных плит шел от штевня до штевня, в середине 10, а в оконечностях по 5 дюймов толщины. На броненосцы полным водоизмещением в 8000 тонн поставили еще год тому назад и современную скорострельную артиллерию, на флагман по 8 150 мм и 88 мм орудий, а на Кайзер одно 150 мм ретирадное, 6 105 мм и 9 88 мм пушек. Так что на американские крейсера обрушится град снарядов, а на них совершенно нет поясной брони. А вот для них самих опасны только 8-дюймовые американские пушки, но тех немного. Да и то, чтобы пробить устаревшую броню, требуется подойти на 10 кабельтовых, что чревато серьезными повреждениями. Но в храбрости янки не откажешь. 6 кораблей с развивающимися флагами шли навстречу германской эскадре. Командующий восточно-азиатской эскадрой Кайзерлихмарини контр-адмирал Отто фон Дидерихс. Глава 12. Сеньоры, настал наш час, да здравствует король. Контр-адмирал Мануэль де ла Камара и Ливермур громко закричал с мостика, из палубы донесся ответный рев матросов. Вива Рей, вива Испания. В энтузиазме матросов и офицеров флагманского броненосца Пилая можно было не сомневаться, команда давно рвалась в бой, особенно когда в Суэце пришло известие о впечатляющих победах эскадры контр-адмирала Сервера на Кубе, и впервые прозвучало имя капитана де Навио Серхио Рамоса, которое вызвало у всех офицеров удивление, если не сказать больше. На армаде великолепно знали, кто и где служит, слишком немногочисленный был испанский флот, и в кают-компаниях знали всю подноготную своих сослуживцев. Но тут же по намекам в телеграммах Сервера стало понятно, что Рамос совершил главное, вооружил паровые катера торпедными аппаратами собственной конструкции и перетопил или повредил практически все американские броненосцы и броненосные крейсера в коротком ночном бою. Подфартило ему, так подфартило, как никому из адмиралов, один удар и почти достигнута победа в войне. А там можно было сделать выводы по газетным сообщениям, благо телеграф везде протянул свои линии. Капитан Королевского флота, вот кто такой этот Рамос, хотя с испанскими корнями, но вряд ли кабальера. А статусу на армаде придавали большое значение, редкие представители незнатного дворянства, а выходцы из простонародья тем более, могли выйти в высокие чины, случай с Серверой, что уже во второй раз стал морским министром и членом хунты обороны тому подтверждение. Только удачная для них война могла дать таким толчок наверх, а там с дарованием титулов лишь их дети, но чаще внуки уже считались в офицерской среде армады вполне своими. Замкнутая кастовость, вот что их сплачивало, но ущерб делу наносило немалый, когда достойным и талантливым, но не родовитым, продвижение по службе давалось очень тяжело. И многие служили по 2 десятилетия и более, чтобы получить не такой и значительный чин тиньенте де Навио. Рамос выскочка, пусть и контр-адмирала получил, и еще победы одерживает, но так не зря пишут, что он единственный из живущих офицеров знаменитой Алабамы, что немало натворило дел в океане под флагом конфедератов. Пират он и есть пират, это характерный для англичан почерк, вот только в Испании в отличие от Британии таким представителям звания лордов и рыцарей не жалуют, должен быть родовой титул. Впрочем, Камару это сильно не беспокоило, помогает армаде этот Рамос, и хорошо, к советам опытного капитана всем стоит прислушаться, как и к приказам Паскуаля Серверы. Тем более, к таким, что пользу несомненную приносит. Так в пути перебрали и откалибровали 280 мм и 140 мм снаряды и запальные трубки к ним. Открытие буквально всех шокировало. 3/4 боеприпасов оказались бракованными, и даже если удастся отправить во врага один из испорченных снарядов, и он, о чудо, попадет в цель, то в борту будет дырка от удара болванкой. Хорошо, что боекомплект к 320 мм пушкам Пилая сделали французы, там пропорция обратная была, но вот сами пушки были не кани, как на малых японских крейсерах, а гантория. И, несмотря на то, что были легче, вот только качеством много хуже. Экспедицию к Филиппинам прослужат, и сотню выстрелов дадут, а там нужно думать, чем их заменить, на что-нибудь более пристойное и подходящее. Такими являются только 240 мм пушки Гильена Шнейдера, но их мало до прискорбия, французы поставили всего полудюжину, и все новые стволы пойдут взамен расстрелянных на броненосцах практической эскадры. Но о том после победы думать надо, а сейчас воевать тем, что есть на кораблях, самых лучших в испанском флоте. Вот только общая неготовность страны к войне, которую на самом деле ожидали уйму лет, сыграла нехорошую шутку с резервной эскадрой. Единственный броненосец Пилая находился на ремонте во Франции, когда началась война, и корабль пришлось спешно уводить. 140 мм пушки поставили обратно в каземат, а вот броневые плиты на него установить уже не хватило времени. Так что сейчас батарея относительно скорострельных пушек совершенно не имеет защиты. А с императором Карлосом вообще было бы скверно, если бы не нашлась пара 280 мм орудий гантория, которые поставили в невероятной спешке. И то хорошо, Кристобаль Колон ушел в Вест-Индию вообще без стволов главного калибра. В министерстве решили сэкономить, и это чуть ли не вышло боком. Зато только что введенный в строй крейсер Альфонсо 13, который находился в постройке долгие 10 лет, оказался настолько скверно сделанным, что Камара дипломатично отписал в министерство, что корабль не сможет выйти в море. К тому же назначенный на него командир, после осмотра корабля, скоропостижно скончался прямо у себя в каюте, написали от нервного потрясения, чтобы с честью похоронили несчастного самоубийцу. Так что крейсер пришлось оставить в Кадисе, и теперь, не успев войти в строй, тот отправится на слом. Потом отозвали все три больших миноносца, отправив их в Вест-Индию, и транспорты. Так что в поход вышли только два боевых корабля в сопровождении двух вспомогательных крейсеров «Рапида» и «Патриота», срочно купленных быстроходных лайнеров, на которые приняли десант и припасы. До Суэца шли с проволочками, янки скупили уголь и подкупили администрацию канала, и та стала чинить препоны. Однако известие о победе сервера радикально изменило ситуацию, стали помогать англичане, словно пропихивая эскадру вперед. Так что добрались до Филиппин, и тут нашлись союзники, германская эскадра из двух броненосцев и 4 бронепалубных крейсеров. Так что согласовав общий план действий с контр-адмиралом Дидерихсом, который выдвинул американцам ультиматум, и, выгрузив войска на берег, Камара отправился к Субику, и перехватил тут подошедшие от Гавайев монитор и бронепалубный крейсер под звездно-полосатыми флагами. Он теперь имеет прекрасный шанс добиться триумфальной славы. Первые германские броненосные фрегаты строили на верфях в Туманном Альбионе. Кайзерлихмарине создавался практически с нуля, после объединения Германии. Ведь тогда, после франко-прусской войны, в Германии не было ни настоящих кораблей, ни опытных моряков, зато имелась серьезно развитая промышленность, передовая в Европе, а Круппа недаром считали пушечным королем. Глава 13. Немцы не те испанцы, которых мы тут одолели, господа, и корабли у них гораздо сильнее, но победить мы их просто обязаны. Контр-адмирал Дьюи стоял на мостике как в прошлое сражение, прекрасно понимая, что война для его страны закончилась ошеломляющим поражением, которого в мае никто не ожидал. Но гибель эскадр Симпсона и Шлия вместе со своими командующими настолько потрясла американское общество, что сразу же сказалось на стране. Вроде бы уже сглаженные противоречия между Янки и Дикси взорвались новой междоусобицей, более страшной и кошмарной, чем та, что произошла треть века тому назад. И что самое неприятное, так то, что сейчас уже идет прямое и неприкрытое вмешательство сильных европейских держав в этот конфликт, чего не случалось раньше, а такое чревато очень плохими последствиями. Ладно бы одна Испания, в результате прокатившихся по ее колониям в новом свете революции она одномоментно потеряла все свои владения, и потому вполне понятно желание реванша, ведь вся Нуэва-Испания была завоевана САСШ в ходе мексиканских войн, начавшихся с борьбы за Техас. Нет, сейчас в конфликт влезли Франция и Германия, ведь их не могла не испугать нарастающая промышленная мощь штатов, никто не любит конкурентов. Так что Джордж Дьюи прекрасно понимал, что выстрел из германских броненосцев означают только одно – доминированию его страны в новом свете, положенное доктриной Монро, приходит конец. Испанцы рассчитались с немцами-филиппинами, вернее их частью, размеры которой мы не знаем, но, видимо, вполне достаточной, чтобы кайзер решил начать с нами войну на здешних островах. Так что когда будете готовы, тогда открывайте огонь. Последние слова относились к командиру Олимпии капитану Чарльзу Гридли, который тут же приказал начинать пристрелку из правой 8-дюймовой носовой башни. Бронепалубный крейсер принадлежал к первому рангу, имея водоизмещение почти в 6000 тонн и очень серьезное вооружение из двух башен на баке и юте с парой 203 мм стволов в каждой. Внушительной была и батарея из 5-дюймовых орудий, по 5 на каждый борт. За флагманом следовал Балтимор примерно такого же водоизмещения и меньшей на 1.5 узла скоростью хода. Да и корабельная артиллерия у него не менее серьезная, вот только размещена по бортам в спонсонах, а потому стрелять могла лишь половина стволов, 2 в 8 и 3 в 6 дюймов. Третьим шел Рейли. Этот бронепалубный крейсер имел более чем в 1.5 раза меньшее водоизмещение в 3300 тонн, скорость хода в 19 узлов, и артиллерию из единственного носового 152 мм орудия и десятка 5-дюймовых пушек, расположенных по бортам. Отряд из трех лучших бронепалубных крейсеров имел внушительный бортовой залп из 6 203 мм, 4 152 мм и 10 127 мм орудий, при максимальном ходе в 19 узлов, который, как морякам известно, зависит от самого тихоходного корабля, находящегося в кильватерной колонне. Четвертый крейсер «Бостон» при водоизмещении в 3000 тонн с небольшим имел скорость всего 14 узлов, а потому в колонну не вошел. Зато наличие жутковатого набора артиллерии для корабля почти вдвое меньше «Олимпии», пара 203 мм и полудюжина 152 мм пушек, становилось убийственным для небронированных кораблей. Вот только неудачный залповый огонь на борт, в котором могла участвовать лишь половина из имеющихся орудий, снижала эффективность стрельбы. Просто кораблестроители сместили 8-дюймовые установки по носу и корме к противоположным бортам. Потом добавили справа или слева по одной 6-дюймовой пушке, которые лучше было бы поставить на батарейной палубе, или вообще снять, чтобы не мешали вести стрельбу главным калибром. Вместе с «Бостон» шли две бронированные мореходные канонерские лодки, которые считались крейсерами, но имели столь же малую скорость хода. Зато вооружены солидно, на «Конкорде» 6 152 мм пушек, на «Петриле» 4, все установлены в бортовых спонсонах. Так что этот достаточно сильный отряд из трех тихоходных кораблей мог в бортовом залпе обрушить на противника 1 8-дюймовый и 8 6-дюймовых снарядов, лишь вдвое меньше, чем главные силы, находящиеся под командованием самого Дьюи. Нам нужно смять как можно быстрее вражеские крейсера, они слабее вооружены, и лишь потом примемся за броненосцы, на них установлены старые 10-дюймовые пушки, на дымном порохе с выстрелом раз в 5 минут. Так что если «Бостон» с канонерками под них не подставится и будут держать дистанции, то бой смогут вести долго, пока мы с отрядом брата Кайзера не покончим. А два малых крейсера неприятеля, что при броненосцах находится, нисколько не помешают, они не бронированные, наши пушки их разнесут как испанцев. К тому же, если мне память не изменяет, то на «Кармороне» и «Аркане» по 8 105 мм, или даже 88 мм пушек, чуть посильнее испанских крейсеров, с которыми мы тут уже дрались. Так что за дело, джентльмены, и поможет нам Бог. И хоть сейчас Дьюи взывал к помощи Всевышнего, но поглядывал на свои пушки, переводя взгляд на германские крейсера, которые за 2 месяца порядком истрепали ему нервы своей наглостью. Немцы всячески выказывали высокомерное пренебрежение к «Янке», хотя как моряки вряд ли чего стоили, сухопутная ведь нация. Да и вражеские крейсера особого опасения у адмирала не вызывали, вся четверка, вместе взятая, в бортовом залпе выбрасывала столько же металла, как его флагманская «Олимпия». Все орудия стояли попарно, начиная с «Кайзерина Августы», самого сильного корабля, дюжина 150 мм орудий и 8 88 мм, на двух поменьше по 4 150 мм и 8 105 мм, а на самом небольшом всего десяток 105 мм стволов. Так что в бортовой залп из 10 150 мм и 17 105 мм и 88 мм орудий весил всего 6 центнеров, практически равный тому, что мог дать «Бостон» с двумя канонерками, и это при том могуществе 6-дюймового снаряда в сравнении с куда меньшим калибром. Крейсер «Кайзерин» августа покидает Нью-Йорк в 1895 году. Тогда никто не мог предполагать, что произойдет в будущем. Глава 14. Они обезумели. Что смогут янки сделать нашим броненосцам? Эти торгаши умеют считать только деньги, а не воевать. Адмирал не мог поверить собственным глазам, но поневоле пришлось, американская эскадра шла навстречу его кортелью и принял и решил сражаться, хотя фон Дидерихс лишь хотел припугнуть противника, чтобы тот убирался из Манильской бухты, а заодно погрузил бы на транспорты всех высадившихся на берег янки десантного корпуса. Придется Дьюи объяснить, что немцы не те испанцы, которых они тут победили. Мы сейчас дадим американцам показательный урок, чтобы на будущее знали свое место, а пока разойдемся на контркурсах, а потом встанем в линию, открыть по неприятелю огонь. Контр-адмирал Дидерихс внимательно посмотрел на приближающиеся американские крейсера, стоявший рядом с ним в боевой рубке корветтин капитан Хуго Плашти сам не замечая, сжимал и разжимал пальцы, а иногда машинально постукивал кулаком по броневой плите в 4 дюйма толщиной. И волнение понятно, впервые германские броненосцы под развивающимися флагами Кайзерлихмарини пошли в сражение. Вообще-то сам Дойчланд привел на Дальний Восток младший брат Кайзера принц Генрих, но охотно уступил корабль, перебравшись на Кайзерину Августу и приняв на себя командование крейсерским отрядом. Сам контр-адмирал Дидерихс от решения своего венценосного младшего флагмана испытал облегчение, ведь именно с него спросит, случись что нехорошее. А крейсер имеет ход в 20 узлов и хорошее бронирование, хотя боевая рубка прикрыта только 2-дюймовыми плитами. Лучше было бы удалить его высочество в Циндао, этот порт недавно удалось арендовать у правительства Китая, хотя пришлось прибегнуть к угрозам. Вот только принц Генрих наотрез отказался возвращаться, так что пусть побудет на Кайзерине, благо ей предстоит схватка с канонеркой, а это не тот противник, которого можно посчитать по-настоящему опасным. К тому же у него 8 вымпелов против 6, из которых 2 броненосца, которые у противника отсутствуют. А огонь из 8-дюймовых пушек Олимпии и Балтимора для кайзеров не страшен. Слишком хорошо они бронированы стальными плитами, полный пояс и весь каземат ими прикрыты, пробить можно только с 5 кабельтовых, практически в упор. А такая дистанция для самих янки самоубийственна, из амбразур каземата торчат 260 мм жерла, способные отправить во врага увесистый стальной или чугунный снаряд весом в 3,5 германских центнера, пусть они вдвое меньше общепринятого. Зато цифра сразу же солидной становится, если в ней подсчеты вести. Броненосец вздрогнул всем корпусом, носовое казематное орудие выстрелило во врага, благо дистанция быстро сокращалась и 8-дюймовые снаряды противника уже вставали высоченными всплесками у борта. Одно плохо, от выстрела впереди вспухло облако дыма, и на несколько секунд вражеские крейсера пропали из вида. А ведь когда бой пойдет в линии, то от залпов казематных орудий всю рубку будет заволакивать, и ничего не увидишь. А стреляют в таком случае именно залпами, потом идет долгая перезарядка главного калибра, и бой будут вести исключительно стволы среднего и большого противоминного калибра, на борт 5 150 мм и 4 88 мм орудия, что более, чем серьезно для крейсеров противника, имеющих только броневую палубу, а та не заменит пояс. Идущая на броненосец «Олимпия» стала чуть отворачивать вправо, и Дидерихс понял, что американцы сближаться дальше не будут, пройдя мимо германской эскадры, сделают разворот. Но и он проделает тот же маневр и преградит путь, так что линия против линии – самый выгодный бой для его отряда. А там все решат пушки, у него 8,26 см против 7 вражеских 8-дюймовых, при разнице в весе снарядов 1,5 раза в пользу броненосцев. В превосходстве германских пушек никто не сомневался, недаром их охотно покупали австрийцы, турки и китайцы. Одна проблема – американские 203 мм пушки вдвое превосходили по скорострельности, и это в лучшем случае – для немцев, естественно. Экселленс, янки бьют уже не по нам, они стреляют полными залпами по Аркане и Кармарану. Делайте разворот, Хуго, нельзя такое допускать. Отдав приказ, Отто фон Дидерихс стал внимательно наблюдать за действиями противника, понимая, что ошибся в планировании боя. Дьюи со своими самыми мощными и быстроходными крейсерами обрушился на совершенно не имеющие брони Аркану и Кармаран, маленькие корветы, но скорее тихоходные авиза водоизмещением в 2000 тонн, и моментально отметил, что американцы стреляют относительно точно, но то и понятно, они все же уже дрались с испанцами и получили определенный опыт. А вот немцы стреляли несколько хуже противника, хотя регулярно проводили учения со стрельбами. К тому же 8-дюймовые фугасные снаряды буквально сокрушили корпуса двух германских авиза, были видны пожары, ответная стрельба заметно снизилась. Каждый проходящий мимо них американский корабль щедро выдавал несколько залпов, теперь стало понятно, как янки топили почти точно такие по конструкции испанские незащищенные крейсера контр-адмирала Монтиха. «Поднимите сигнал, Кармарану и Аркане немедленно выйти из линии и отходить к Маниле, под прикрытие береговых батарей, иначе». Договорить Дидерихс не успел, осекся, он не верил своим глазам, Аркана неожиданно вспыхнула, длинные языки пламени поднялись из-под палубы, корабль заметно накренился на борт. Да оно и понятно, корвет не был рассчитан на то, что выдержит даже короткий обстрел целого вражеского отряда из 8 и 6-дюймовых пушек. «Олимпия» идет на крейсера «Принца», «Экселленс», германский бронепалубный крейсер «Ирине», с них «Кайзерлих Марини» начал стремительно набирать свою мощь, сделав рейх великой морской державой. Глава 15. «Дайте им жару, парни, пусть на всю оставшуюся жизнь запомнит эту трепку, что мы им тут устроим». С мостика «Олимпии» были хорошо видны вражеские авиза, или небронированные канонерские лодки, если принять во внимание небольшое водоизмещение и скорость в 14-15 узлов. Аркана, с мачтами для парусного рангоута, пылала от носа до кормы, и заметно кренилась на борт. Кармаран отползал к Маниле на 5 узлах, на нем тоже разгорались пожары. Такие похожие картинки американцы видели 1 мая, когда точно такими же кострами пылали здесь испанские крейсера. Обстрела сразу всей эскадры эта парочка не вынесла, и теперь только времени решать, сколько пылающие развалины продержатся на поверхности залива. Теперь 6 против 6, Чарльз, силы равные по вымпелам, но не по числу крупных пушек, к тому же они у нас лучше. Броненосцы пока можно не учитывать, им время нужно, чтобы развернуться, а нам надо успеть крейсера истребить, хотя бой будет тяжелый. Дьюи уже понял, что германские корабли более крепкие, чем те, что строили испанцы. Да и пушки среднего калибра 88 мм, 105 мм и 150 мм у них хороши, за четверть часа попаданий в его «Олимпию» было до десятка, да и в другие крейсера немцы тоже исправно попадали. А вот от короткоствольных, всего 22 калибра 260 мм орудий повреждений пока не имелось, так что нужно и дальше вести бой на 10-15 кабельтовых, хотя имелся риск получить тяжелый 170 кг снаряд. Но слишком неточно стреляют эти громадные пушки, да и очень редко. Вместе с тем носовая 8-дюймовая башня под командованием лейтенанта Джона Стокли Моргана уже добилась как минимум 5 попаданий, по одному в «Кайзер» и «Кармаран», и 3, как минимум, в «Аркану». Причем один снаряд ударил под ватерлинию, слишком быстро нарастал крен на немецком «Авиза», видимо, выломана часть обшивки, и вода быстро распространяется на тяжко поврежденном крейсера. Участь подранка предрешена, потерявший ход корабль обречен, у него остался только путь на дно, а команде предстоит спасаться по способности. Смотрите, что вытворяет наш «Петрил». Самая маленькая канонерская лодка, всего с 4 6-дюймовыми пушками, ведомая отважным командиром Эдвардом Вудом, набросилась на «Кармаран», что пытался отстреливаться от нее из своих 105 мм пушек. И эта стычка сразу привлекла внимание Дьюи. Он прошлый раз сделал Вуду внушение за то, что тот без всякой надобности поджег захваченные испанские крейсера. И вот теперь канонерка водоизмещением меньше 900 тонн сцепилась с вдвое крупным кораблем, имея в спонсонах на борту только 2 6-дюймовых орудия, тогда как противник отстреливался из 4 105 мм стволов. Зато по весу снаряды буревестников трое тяжелее, и взрывы из пироксилиновой начинки давали красивые вспышки. Это была эпическая картина. Маленький Давид пошел в бой против большого Голиафа, и побеждал его. Германский «Авиза» вспыхнул костром, но упрямо отходил к Маниле. Видимо, надеясь, что там получит защиту от береговых 240 мм пушек. Это понимал и Вуд, стараясь добить противника, и, к сожалению, осознавал германский адмирал, флагманский броненосец пошел наперерез, стараясь прикрыть свой корабль от беспощадного избиения. А к тонущей арке не поспешил второй броненосец «Кайзер», вот только тот вел бой с «Бостоном», к которому спешил на помощь «Конкорд» командира Эйса Уакера. Объединившись, оба американских корабля стали буквально засыпать более крупного и сильного противника настоящим градом 6-5-дюймовых снарядов из своих более скорострельных пушек, которыми заменили прежние незадолго до начала войны. Это было удивительное зрелище. Германец загорелся, языки пламени выскочили из-под кормового бруствера, постепенно весь ют вражеского корабля превратился в большой пожар. А дальше произошло удивительное, что навсегда врезалось в память Джорджа Дьюи и других американских моряков, что пристально смотрели на эту эпическую схватку. С «Бостона» выстрелила 8-дюймовая пушка, слишком длинный вырвался из ствола язык пламени. И тут же на одном из казематных портов 26 см пушек стала заметной вспышка разрыва. Снаряд не должен был пробить броню, но, видимо, пламя от разрыва как-то прошло вовнутрь и окатило каземат, заживо спалив находящихся там комендоров. Есть, попали. «Кайзер» взорвался, взорвался. Пока не торопитесь с оценкой, Гридли, это воспламенился пороховой картуз, а вот если там их еще несколько. Контр-адмирал Дьюи осекся, оцепенев от накатившего приступа ликующего счастья, над большим казематом взлетели огромные языки пламени и дыма, ничего не стало видно, но по раздавшемуся чудовищному грому стало понятно, что вражеский броненосец взорвался. И когда дым немного рассеялся, на поверхности уже не было недавно столь грозного корабля, плавали лишь обломки и немногие уцелевшие моряки. «Передайте сигнал на Маккалох командиру Хатгсдону, пусть собирает пленных, вылавливает всех, нам пригодятся. Да и не стоит понапрасну злить Кайзера, нам лишние враги сейчас совсем ни к чему. Единственный в эскадре Авиза, пусть тот и был в полтора раза крупнее Петрила, адмирал в линию не ставил из-за убогости его вооружения в 4 ствола калибром в 3 дюйма. Зато как Авиза с ходом в 17 узлов корабль подходил для посыльной службы и для спасения утопающих, как сейчас. Но отдав приказ Джордж Дьюи тут же сосредоточился, бой продолжался, у врага оставался еще один броненосец и 4 бронепалубных крейсера, хотя амбиции и наглости у немцев явно поубавилось. Канонерская лодка «Петрил», «Буревестник», в бою в Манильской бухте. Глава 16. «Мой бог, может ли кто мне объяснить, почему мы попасть не можем?» Вопрос завис в воздухе, да и кто мог на него ответить, если сам адмирал Камара не знал, почему так происходит. Но о том догадывался, и потому негромко произнес, кривя губы: «Может быть, лучше подойдем на 15 кабельтов, ближе нельзя, сядем на мель, которые кругом. Тогда необходимо снизить ход до 10 узлов, иначе возможно всякое». Камара не договорил, пытаясь рассуждать вслух, насколько была сложная ситуация. Но тут броненосец содрогнулся всем корпусом, барбетные 320 мм орудийные установки отправили в американский монитор 2 убийственных снаряда. Маленький корабль под звездно-полосатым флагом маневрировал на малом ходу в 3 милях от испанских кораблей и отчаянно отстреливался из 2 своих башен, попеременно отправляя то 2 12-дюймовых, то пару 10-дюймовых снарядов. Рядышком с ним крутился небольшой бронепалубный крейсер «Чарльстон», водоизмещение которого лишь немного не дотягивало до 4000 тонн, который имел башенные мантии. Но вооружение из 2 203 мм орудий в носовом и кормовом барбетах и по 3 152 мм пушки в спонсонах на каждый борт мало в чем уступало огромному императору, что сошелся с ним в схватке один на один. Даже оба вражеских корабля, взятые вместе, уступали любому из противников, пилая император Карлос В, которые куда значительнее в размерах, мореходные, с высоким бортом и водоизмещением немного не дотягивающим до 10 тысяч тонн. Однако по вооружению противники практически равны, пилая стрелял по противнику из 2 320 мм и одной бортовой 280 мм установок. Еще 2 11-дюймовых снаряда выстреливал большой крейсер, который броненосным назвать было нельзя. Тонкий пояс всего в 2 дюйма был очень коротким, а потому острословы именовали его набедренной повязкой. Хорошо, что за ним был толстый скос броневой палубы, 6,5 дюймов, пробить который не могла даже 10-дюймовая пушка. Да и 12-дюймовый снаряд только с дальней или очень близкой дистанции имел немного шансов. Ведь стальные разнесенные под разными углами плиты, общей толщиной в 8,5 дюймов, являлись весьма надежной преградой даже для снарядов крупнокалиберной артиллерии. У борта монитора вставали высоченные всплески, но попаданий не было, Низкий борт не позволял поймать цель. Оставалось надеяться только на близкий недолет, чтобы снаряд в 4 или 3 центнера весом все же проломили подводную обшивку и вызвали серьезную течь. Вот только попаданий пока не было видно, хотя снаряды вроде ложились совсем рядом. Близкие накрытия, очень близкие, все же учения не прошли для канониров бесплодно. Хотя бы одно попадание 320 мм снаряда, и вражескому монитору за глаза хватит, начинка французская, меленит разнесет все после пробития брони. Но вся беда в пушках Гантория, будь установлены родные французские стволы Кани, как на императоре Карлосе давно бы в цель попали. На кормовом мостике императора пожар, сеньор Альмиранте. Попали 8-дюймовым снарядом. Нам лучше не приближаться к вражеским кораблям, слишком велик риск попасть на мелководье, отлив ведь. Продолжить сражение лучше утром, а этой ночью нанести удар миноносками, как это сделали под Сантьяго, благо у нас их полдюжины, да еще подошли торпедные канонерские лодки. У нас будет прекрасный шанс потопить вражеские корабли на мелководье. Командир Пилая капитан Деновиа Хосе Ферандис как всегда был рассудителен и учтив, и советы подавал в виде размышлений вслух, считая, что командующий может или принять их, либо отвергнуть. И Камара задумался, поглядывая на императора, пожар там быстро потушили, все тренировались часто. Вообще-то крейсер стойко переносил попадания, в отличие от «Инфант» он был забронирован лучше, все 140 мм пушки среднего калибра находились в казематах, и противоминная артиллерия прикрывалась броней, как и трубы подач. Вот только стреляла носовая пушка, а кормовое орудие, судя по задранному стволу, в очередной раз заклинило. Испанские моряки хулительно ругали эти пушки, требуя что-нибудь надежное, но 240 мм орудия Гильена Шнейдера обещали поставить только в следующем году. Но драться то нужно сейчас, а тут затвор и заклинивает от частой стрельбы на пятом выстреле, снаряды не взрываются, их к тому же нужно беречь. Ведь в Манильской бухте ждет бой с эскадрой САСШ под командованием контр-адмирала Дьюи. На немцев тут особой надежды нет, вряд ли будут сражаться, слишком расчетливы алиманы и в драку не полезут. Хорошо, что вчера подошло долгожданное подкрепление, три большие торпедные канонерские лодки по 800 тонн водоизмещения и вооруженные парой 120 мм орудий. С их скоростью в 19 узлов только авиза быть и рыскать в поисках неприятеля. Вместе с ними прибыл бронепалубный малый крейсер, по сути, канонерка и три транспорта. И обрадовали известием, что до Гонконга добрался трофей от Вест-Индии, крейсер Рина Кристина, бывший Нью-Арк, утыканный дюжиной 6-дюймовых пушек. Хорошо бы его подождать, и лишь потом лезть в самые логово Янки, те как хозяева обосновались в Кавите, и не желают оттуда убираться. Но вначале нужно уничтожить вражеский отряд, что попался. Чарльстон встречал монитор, а где-то еще один монитор находится, и его нужно обязательно изловить, иначе бед не избежать. На мелководье Манильской бухты эти низкобортные корабли получат серьезное преимущество. «Хорошо, выходим из боя», — произнес Камара, и посмотрел на вражеские корабли. Негромко произнес: «Вы правы, Дон Хосе, раз нам отдали все миноноски, снятые с крейсеров, то нужно их использовать. А вот торпедера канонера лучше отправить на поиски еще одного монитора и угольщиков, они где-то рядом. Броненосный или бронепалубный, тут мнение расходится». Крейсер «Император Карлос В» имел слабое вооружение, но чрезвычайно богатое убранство, ведь он изначально планировался как королевский корабль для представительства. Глава 17. Майнгерин, мне кажется, что сегодня с нашими кораблями творится что-то неладное. Принц Генрих старательно сохранял невозмутимость, хотя ему очень хотелось грязно выругаться, как порой поступали его русские кузены, когда им могло показаться, что все идет не совсем так, как они задумывали. Вернее, совсем не так, а тут такое обескураживающее начало, что волосы под фуражкой стали бы дыбом, если бы не были мокрые от пота. А вот страха в том понимании, о котором ему рассказывали повидавшие виды генералы еще той прусской армии, в душе не зародилось. Ничего не поделаешь, экселленс, хоть броненосец и спроектировал Эдуард Рид, но то было четверть века тому назад. Подача снарядов и зарядов из погреба общая, и достаточно пламени, как произойдет детонация. А тут 8-дюймовый снаряд попал. Жаль Феликса Штубинрауха и его команду, но надеюсь, что авиза американцев кого-нибудь спасет. Командир Кайзерина Августа Фрегаттен капитан Калнер был мрачен, но тон свидетельствовал о том, что моряк держит волю в кулаке и не дает себе предаться страхам, важнейшие качества для германского офицера, неважно, служит ли он в Рейхсвере или Кайзерлихмарине. Аркана затонула, кормаран потерял ход. Доклада флаг офицеру можно было бы не делать, и так все видели, какое идет побоище, но устав того требовал, и немцы всегда стремились соблюдать свой знаменитый орднунг, порядок. Небронированные корабли нельзя ставить в одну линию с защищенными кораблями. «Я думаю, здесь мы допустили ошибку», — негромко произнес принц, не отводя взгляда от побоища, только заскрипел зубами. Все это время Генрих старательно избегал критиковать распоряжение командующего эскадрой, ведь именно контр-адмиралу Дидерихсу он был подчинен приказам кайзера, как младший по морской выслуге. Принц относительно флагмана младше возрастом, и чин получил благодаря происхождению, ведь только позавчера скромно отпраздновали его 36-й год, так что не дело подчиненного, и младшего по годам, критиковать старшее начальство, будь ты трижды младший брат кайзера Вильгельма II, принц и представитель прусского королевского дома, нельзя делать такое, ущерб репутации. События разворачивались страшные, немцы, офицеры и матросы, еще не пришли в себя от страшной картины гибели кайзера, бушевавшего на Аркане пожара и нещадно избиваемого несчастного и обреченного кормарана. Сейчас, не в силах спасти тонущие Авиза, флагманский Дойчланд отчаянно отбивался от Бостона и Конкорда, а к тем уже спешил на помощь Петрил. И что самое скверное, американцы старались не входить в зону действия 26 см пушек, было видно, что крупнокалиберные снаряды падают с небольшим недолетом. Ирине под обстрелом, экселенец. Противник идет на сближение. Доклад привел принца в состояние обреченности. Первый раз они смогли выстоять под обстрелом трех вражеских крейсеров. И то чудом, все дело в том, что этот отряд, находившийся под флагом самого Дьюи, в бортовом залпе был вдвое мощнее всех четырех германских крейсеров. Да что там, одна «Олимпия», имевшая четыре башенных 8-дюймовых пушки, стоила тут их всех вместе взятых, а попадания 113-килограммовых снарядов оказались воистину разрушительными. Кайзерина перенесла три таких взрыва, но если их будет больше, а все к тому идет, американцы просто истребят крейсера Кайзерлихмарине один за другим. И только теперь немцы понимали, что пережили испанцы, ведь на их кораблях не было брони, пушки совсем устаревшие стояли, печальная участь Аркана и Кормарана на то наглядное подтверждение. На Дойчланде поднят сигнал, ваше высочество, то приказ адмирала Дидерихса. Ирине и принцессе Вильгельмине надлежит немедленно идти к флагману и вместе отходить к Маниле под прикрытие береговых батарей. Вам, экселленс, надлежит на Кайзерине и Гефионе прорываться на соединение с эскадрой адмирала Камары. Дать полный ход, капитан. Гефиону следовать в Кильватере. Надеюсь, что крейсер не подведет. Принц посмотрел на небольшой, чуть меньше 4000 тонн водоизмещения корабль, наиболее слабый среди остальных, всего 10 105 мм пушки. Зато командир, корветтен капитан Фридрих Фалинус, истовый служака, содержал свой крейсер в надлежащем порядке. И не ошибся, Гефион не только не отставал от флагмана, но даже мог опередить его, такое возникло ощущение. И все может быть от того, что ему попадать под залпы Олимпии, не имея возможности нанести вражескому флагману достойный ущерб, не очень-то хотелось. А вот два других корабля уже серьезно пострадали от американских пушек. Ирена и принцесса Вильгельмина уже не смогли бы дать полный ход, были видны пожары. Так что адмирал Дидерихс принял абсолютно правильное решение, они не имели шансов на спасительное бегство. Янки, видя, что немцы убегают из залива, совершили ошибку, бросившись за ними в погоню. И только через четверть часа, жестокой паузы, которую принц пережидал, прислонившись к тонкой 2-дюймовой броневой плите, и молясь в душе, сообразили, что догнать не смогут. Вроде оторвались от противника, не слыша взрывов, тихо произнес принц Генрих, посмотрел в бинокль и вздохнул с нескрываемым облегчением. Оба крейсера с женскими именами уже подошли к Дойчланду, отчаянно отстреливаясь от американских канонерок с Бостоном и Рейли. А вот Олимпия с Балтимором прекратили погоню, и, сделав разворот, понеслись обратно. Но поздно, в оптику было прекрасно видно, что три германских корабля, пусть порядком избитые, все же вошли под защиту береговых орудий. У борта Бостона неожиданно вырос высоченный всплеск от 240 мм снаряда. Это подействовало отрезвляюще даже на опьяненных победой американцев. Их корабли тут же отвернули, Вняв предупреждению, схема бронирования и вооружения броненосного крейсера «Император Карлос В», в отличие от «Инфант», он защищен гораздо лучше, а площадь бронирования гораздо больше жалких 10%. Одна беда – пушки «Гантория», с ними армада промучилась всю войну, зато морское министерство попыталось сэкономить, вот только затраты на производство откровенного брака оказались многократно выше ожидаемой прибыли, а стоимость «Инфант» возросла на треть, с 15 до 20 миллионов песет. Глава 18. Я понимаю, что теперь нам нужно идти в залив совместными силами и там дать сражение неприятелю. Какой-то злосчастный оказался вчерашний день, да и ночь тоже. Мы попытались атаковать неприятеля миноносками, но монитора с крейсером на месте не оказалось. Как ушли, не понимаю. Контр-адмирал Камара сокрушенно покачал головой, такого афронта он никак не ожидал. Казалось, что сама судьба над ним жестоко посмеялась. В собственной ошибке он боялся признаться самому себе, Субик мог же занять на сутки раньше, снять со вспомогательных крейсеров и с ростров Пилея и Императора минные катера. Их было доставлено 6, включая те 4, которые оставили перед походом в Вест-Индию «Инфант» и «Кристобаль Колон», и провести с миноносками ночные учения с пробными атаками, которые ему настоятельно рекомендовали совершить заблаговременно. Однако он сам настолько был занят спешной выгрузкой десанта на берег, что просто позабыл, как и штабные. Так что появление Монтерия и Чарлстона в Субике оказалось полной неожиданностью. Хорошо, что купленный у немцев лайнер «Колумбия», переделанный во вспомогательный крейсер «Рапида», успел предупредить, благо ход в 18-19 узлов держал достаточно устойчиво. Да и противник для любого малого небронированного корабля был серьезный. Вооружение из двух 160 мм и пары 140 мм пушек давало на то определенные надежды. Вот только в намечавшемся сражении ставить его в линию Камара не собирался. Броненосца и большого забронированного крейсера по его замыслу должно было хватить для оглушительной победы над отрядом из двух маленьких кораблей, загнанных в бухту, из которой не было выхода. Однако успеха в артиллерийском бою, на который так рассчитывали потомки конкистадоров, не было достигнуто от слова совсем. Да и как победить, если безбожно промахивались с 25 кабельтовых, а подойти поближе не решились из-за риска сесть на мель, и при этом неудачно маневрировали, и сами получили 2 попадания крупнокалиберными снарядами, к счастью, не нанесших серьезных повреждений. Кроме небольшого пожара на кормовой надстройке броненосного крейсера, где не убрали деревянный настил, по которому в тропиках гораздо лучше ходить, чем по раскаленному под жарким солнцем стальному настилу. Ночью были отправлены в атаку миноносцы, что рыскали 2 часа и добились одного удачного торпедного попадания в стоящий на отмели корпус брошенного тут испанцами парохода. Монитор с крейсером ухитрились вырваться из ловушки сразу после полуночи, дождавшись момента. А быстроходные торпедеры канонера по его приказу рыскали в поисках второго монитора, который утром все-таки обнаружили, но уже входящим в Манильскую бухту, причем с юга. Капитан вражеского корабля просто обманул их, а грозные 10-дюймовые орудия пары выстрелов отогнали испанцев от транспортов, что сопровождали Монаднак. А там подошли к входу крейсера «Рейли» и «Бастон», а потом показались прорвавшиеся из Субика «Монтерей» и «Чарльстон», и «Малина» с «Филиппинами» предпочли ретироваться от греха подальше, не с их 120 мм пушками «Гантория» морские сражения устраивать. При этом капитаны «Авиза» как-то ухитрились не заметить выскочившие ближе к вечеру германские крейсера, что покинули Манилу в чрезвычайной спешке, будто за ними гналось стадо в 1000 разъяренных дьяволов. Да оно и понятно, весь разработанный план уничтожения неприятельского флота с треском провалился. Германский контр-адмирал Дидерих сдал американцам 24 часа на размышление, и как раз сегодня испанская эскадра должна была зайти в залив, и там объединиться с «Алиманами», хитрость которых увенчалась бы полным успехом. Но весь прекрасно раскиданный пасьянс скинули одним взмахом эти безумные и очумевшие от собственной наглости янки. Стоило им получить ультиматум, как они моментально, часа не прошло, ринулись в драку против эскадры формально не воюющей страны, вместо того, как положено у всех цивилизованных европейских стран выслать парламентеров, начать дипломатические переговоры и прийти к определенным на них компромиссам. «Адмирал Дидерихс будет ждать нашего прибытия завтра, сеньор Камара». Его броненосец «Дайчланд» и 2 бронепалубных крейсера встали в самой Маниле, под прикрытие 240 мм береговых пушек, снаряды которых способны утопить любой неприятельский корабль. К тому же расчеты орудий укомплектованы немцами, прекрасно знающими эти системы Круппа, а для противодействия атакам миноносок, которые могут быть на американских кораблях и транспортов, будет затоплено несколько пароходов, что станут своеобразными щитами, и при этом не помешают выйти нам навстречу боевым кораблям. К тому же у нас там есть 3 катера, на которые легко поставить торпедные аппараты, ведь их оттуда и демонтировали, чтобы ввести американцев в заблуждение. Но Дьюи о том знает, недаром предупреждал своих моряков об опасности ночных атак самодвижущими минами. «Конечно, ваше высочество, завтра после полудня мы придем к Маниле, и там дадим неприятелю сражение, которое покажет ему всю возросшую мощь нашей союзной эскадры. К тому же мы захватили 4 американских транспорта со всяческими припасами и углем». Контр-адмирал Камара говорил уверенно, но уже без прежнего апломба. Теперь Дон Мануэль отчетливо осознавал, что легкой победы над врагом уже не будет. Если вообще достигнут завтра какого бы ни было успеха, то за него придется заплатить большой кровью. Но идти в бой необходимо, хотя 2 подошедших монитора чрезвычайно усиливали вражескую эскадру. Но эти корабли совершили дальний переход, на них масса поломок, к тому же в Маниле стоит союзная германская эскадра, что может помочь. Благо немцы получили боевой опыт, и, судя по кипящему гневам младшему брату кайзера, просто жаждут реванша, а этим и следует воспользоваться. Порой странные бывают судьбы у кораблей, которым приходится только удивляться. Вспомогательный крейсер испанского флота «Рапидо» в Порт-Сауде идет в составе эскадры контр-адмирала Камары. Дойти до Дальнего Востока в 1898 году ему тогда не удалось, зато он придет туда через 7 лет под Андреевским флагом в эскадре вице-адмирала Рожественского как Терек. Глава 19. Слишком большая у истории инерция, чтобы она так просто смогла бы измениться. Халява проскочила в первые часы ночной атаки у Сантьяго, когда удалось воспользоваться беспечностью и пренебрежением долга со стороны американских «Альмиранте», слишком рано уверовавших в победу и отсутствие минных сил у неприятеля, за что поплатились жутким разгромом всей броненосной эскадры и лишились собственных жизней. Сергей Иванович тяжело вздохнул, пыхнул сигарой, посмотрев в раскрытые иллюминаторы. Жаркое тропическое солнце слепило глаза, отражаясь на лазурной глади океана и пронзительной синеве неба. Инфанта Мария Терезия возвращалась из Норфолка, промышленного и судостроительного центра и главной базы флота САСШ, захваченной с хода пылкими южанами, валом накативших на Виргинию. Теперь американцы уже воевали вполне регулярными армиями, только милиционного типа, как и происходит в любую гражданскую войну. И успехом южан там вскоре и придет конец, как только они двинутся на Ричмонд, оттуда до Вашингтона рукой подать. Пока шли по бывшим штатам конфедерации, значительная часть населения которых поддерживала мятежников, словно половодье рекой разливались, благо теперь выводы сделали, и на послабление неграм не скупились, и обратно в рабство никого не загоняли. Зато удавки дельцов северян сбросили, и обратную реконструкцию провели. Просто-напросто конфисковали все присвоенные банкирами плантации. Правда, пообещали выплатить те самые платежи, за которые их купили после своей победы янки. Удар оказался страшной силы, банкирские семьи, самая бедная из которых имела чуть ли не 10-ю часть национального ВВП, лишились в мгновение ока огромных земельных богатств и промышленных предприятий, основы своего влияния. Понятное дело, чтобы поставить мятежных дикси обратно под ярмо и в стойло, теперь настоящая власть Америки не пожалеет никаких сил и средств, но опять же, до определенного момента, который может наступить в любой час. Нет никакой гарантии, что сейчас в Вашингтоне президенту уже проводит определенное внушение. Люди они умные, и прекрасно понимают, что если дело зайдет слишком далеко, то они лишатся не только власти и богатств, но и самой жизни. Что ж, пока теория верна, флот для северян, и как следствие для США, опора жизненной силы и власти, инструмент, с помощью которого они захватили власть над миром. Теперь надо быть последним и полностью законченным кретином, чтобы вдрызг, на мелкие осколки не побить последний горшок на этой поганой кухне. Паровоз нужно давить, пока он чайник, а вот когда вырастет, плохие будут дела. Сергей Иванович отпил немного разбавленного рома, пыхнул сигарой. Сейчас он чувствовал полное умиротворение и радость от полученного известия, что в Манильской бухте эскадра контр-адмирала Дьюи нанесла серьезное поражение германской восточно-азиатской эскадре контр-адмирала Дидерихса, утопив броненосицы 2 крейсера. Частью немецкие корабли укрылись в Маниле, 2 крейсера, которыми командовал младший брат кайзера, принц Генрих, бежали на соединение с испанцами. А вот Камара тоже облажался по полной программе, упустив монитор и крейсер, к которым присоединился еще один монитор, и теперь под началом Дьюи собраны внушительные силы из двух малых броненосцев, пяти крейсеров и нескольких канонерских лодок и авиза. Мониторов, пусть небольших, скорее броненосцев береговой обороны по своему предназначению, вполне достаточно, чтобы дать бой даже Пилея, учитывая скверную выучку испанцев. Великолепно. Теперь янки не поймут своих тайных правителей, если те пойдут на заключение мира с испанцами и Дикси, ведь четко показали, что каждый из нас по отдельности сепаратный мир заключать не будет. На суше они южанам кровушку пустят, а вот на море у янки шансов нет, причем абсолютно. Как хорошо все сложилось, теперь война на месяц-другой еще затянется, пока поймут, что дела плохи. Сергей Иванович усмехнулся, прикидывая, что можно натворить за пару месяцев у густо заселенного и промышленно значимого восточного побережья САСШ, главным образом у Нью-Йорка. Сейчас там уже свирепствует контр-адмирал Ласага со своим внушительным отрядом из броненосца Куба, тот, что раньше Айова назывался, и с ним трех маленьких крейсеров в 2000 тонн водоизмещения каждый, по сути, бронепалубные авиза или быстроходные канонерские лодки, способные выдать до 18 узлов. Один был захвачен в Гуантанамо, пара других досталась трофеями в Саванне, они были отданы Дикси испанцам взамен, как компенсация за переданные последним канонерские лодки и миноносцы американской же постройки. А вот на север к Филадельфии ушла эскадра Вильямия в составе Нуэва Испании, Кристобаля Колона и Нового Орлеана, который придали для наведения вящего ужаса быстроходный динамитный крейсер, 381 орудия, вернее пневматические устройства Везувия должны были произвести определенное впечатление на северян. В самом Норфолке и напротив него через залив в Ньюпорте сосредотачивались главные силы объединенного союзного флота Испании и КША, которым он и командовал, произведенный Мадридом в чин вице-адмирала, причем маршал намекнул, что до полного адмирала совсем близко. Королева наградила своим собственным военно-морским орденом, но уже высшей степенью, генерала, так сказать. На верфи были захвачены спущенные весной на воду два броненосца и один на стапеле, в спусковой готовности. Так что теперь любая возможность для убедительного и скорого реванша у САСШ потеряна окончательно и бесповоротно, новые корабли построить будет негде, если с заключением перемирия не поторопится. Так что эта гражданская война долгой не будет, тот, кто владеет морем, тот определит исход этого конфликта. К тому же неясно, как отреагирует кайзер на данную ему в далекой Маниле громкую пощечину. Два венценосных флотоводца, император Николай II и Вильгельм II в германском и русском мундирах. Глава 20. Я получил телеграмму от морского министра Испании вице-адмирала Серверы, ваше императорское величество. Так как американцы оставили нам связь с Манилой, то по этой линии они отправляют свои сообщения в Мадрид. Там знают, что произошло неудачное для нас сражение. Адмирал полностью уверен, что победа союзной эскадры над американцами будет достигнута. Меня заверили, что отправит к Филиппинам вторую эскадру, в которую будет включен вооруженный новыми 240 мм пушками Акиндей купленный у Италии броненосный крейсер Педро Арагон. Статс-секретарь морского кабинета, фактически управляющий министерством, контр-адмирал Тирпиц говорил негромко, но твердо, упрямо выставив вперед свою густую бороду. Глаза моряка стали свинцовыми. Сообщение о гибели броненосца, носящего громкое имя «Кайзер», подействовало на него чрезвычайно раздражительно. Такая оплеуха отнюдь не испугала офицеров Кайзерлихмарине, а вызвала у них всеобщее возмущение. Ведь янки напали на немцев внезапно, когда была масса времени для урегулирования всех конфликтных вопросов, а такую подлость спускать непозволительно для достоинства и самого кайзера и всего рейха. Газеты выступили с экстренными выпусками, вся Германия забурлила, требуя наказать виновников подлого нападения. Но по настоянию канцлера пока никто не затронул тему войны, говорили лишь о возмездии на далеких Филиппинах, во всем винили контр-адмирала Дьюи. Но многие приближенные к власти уже чувствовали, как говорится, запах пороха. «Ты мне можешь объяснить, Альфред, что там случилось?» Вопрос кайзера не застал терпеться врасплох. Вот уже сутки несколько офицеров рисовали схемы, имея только текст телеграммы, достаточно объемистый, в котором контр-адмирал Дидерихс, не скрывая собственных ошибок, подробно повествовал о случившемся конфликте и неудачном для восточно-азиатской эскадры сражении. Броненосец «Кайзер» погиб от одиночного, даже единственного попадания 8-дюймового снаряда с крейсера «Бастон» прямо в орудийный порт 26 см орудия. Там воспламенился зарядный картуз с порохом, а разрыв разломал противоосколочную стенку. Люк в погреб был открыт. Больше говорить было нечего. Золотые попадания порой бывают, о них рассказывают. Всего один снаряд, от которого гибнет корабль, разломанный внутренним взрывом в крюит-камере. Дичайшая случайность, от которой уберечься невозможно. Множество совпадений, которые все вместе приводят к трагическому финалу. В «Дойчланд» попало 20 снарядов. Иногда в наш броненосец стреляли с 5-кабельтовых, ничего подобного. Ни одного случая пробития брони, но 2 небольших пожара от возгорания палубного настила. В тропиках стальные палубы сильно нагреваются. Придумайте что-нибудь еще, но пожаров быть не должно. Они погубили китайскую эскадру в бою при Ялу. Кайзер взмахнул рукой, скривился. Прошелся по кабинету, негромко произнес. Нужно было отправить туда более новый корабль. Кайзер начат постройкой четверть века тому назад. Но у нас нет других, а для колониальной службы они оба подходят. К сражению с американцами никто не готовился, такой вариант развития событий просто не предполагали. Аркана получила 2 подводных попадания, и еще один снаряд воспламенил мелкокалиберные снаряды, последовали взрывы. А Кормаран потерял ход от взрыва в котельном отделении. Поверьте, мой Кайзер, такого никогда не случалось, американцам невероятно везло с самого начала боя, но потом удача их покинула. На море всякое бывает. Мне о том с утра твердят, в голосе императора послышалось рычание. К тому же и испанцы получили афронт, упустив 2 американских корабля. Ладно, каким вы видите новое сражение? Спускать наглость американцев я не намерен, но и воевать нельзя. Но урок нужно дать такой, чтобы все о нем надолго запомнили. У наших союзников броненосец и большой броненосный крейсер, бронированная канонерская лодка с 3 авиза и полудюжина миноносок, что особенно важно, памятуя о результатах минной атаки под Сантьяго. На Филиппинах Камара, а не Рамос, этот удачливый кэптин. Прошу простить, ваше величество, но нам теперь хорошо известна проверенная информация. Рамос не является кэптином королевского флота, возможно, последние 33 года вообще не служил в нем, хотя факт его нахождения в экипаже рейдера «Алабама» подтвердился. Прах подери, да кто он такой? Может быть русский? Он хорошо говорит на этом языке. Не может быть. Ники мне дважды отписал, что в его флоте такого офицера никогда не числилось, а обманывать он не будет. Тогда будем дальше искать, откуда взялся этот Рамос. Есть весьма веское предположение, что он служил во французском флоте.